Глава 24. Посреди гор черного базальта показался утес с отрицательным углом наклона, состоящий из вполне знакомой рыжей глины. Я не сразу сообразил, что кто-то буквально вырвал кусок земли размером с приличную деревеньку и забросил сюда. Даже думать не хочу, кто на такое способен. Да, лепрекон не объяснил, где искать узника. Но если он и может быть где-то, то, скорее всего, именно здесь. Раз земля не местная, то и обитатели должны быть не с седьмого плана. Разумеется, те, кто смог выжить. Накинув парочку скольжений, мы с Персиком без особых усилий забрались наверх. Взору предстали полуразрушенные одноэтажные глиняные лачуги. Многие строения оказались погребены под наносами черного песка, коего здесь хватало с избытком, но не все. Те жилища, что остались видны, явно строили не в этом тысячелетии и даже не в предыдущем. Да кто вообще способен столько прожить? Ощущение складывалось такое, что меня опять втянули в какую-то авантюру с непредсказуемым финалом. Но скучать мне здесь, видимо, не придется. И без этого. Фокус жизни показал приближающиеся цели. Старые знакомые — темные жнецы. Твари не способны признать поражение и отпустить свою потенциальную добычу? Я направил Персика вглубь поселения. Лапы питомца проваливались в черный песок, но кот спокойно себе бежал вперед. В центре показалась то ли полуразрушенная стена, то ли какой-то монумент. Он явно контрастировал с примитивными постройками селения. Стена имела фиолетовый цвет, причем с характерным кристаллическим блеском. Мы с огненным котом поспешили к странному объекту. Когда подошли поближе, обнаружилось, что возле стены застыли немой тенью два человека. Впрочем, людьми они были когда-то очень давно. Сейчас же за стену держались скелеты, облаченные в сгнившие лохмотья. Да и стеной это нечто выглядело лишь издалека. Стена проросла из земли и разрезала собой парочку примитивных строений из глины. Она вся сплошь оказалась усеяна шипами и блестела кристаллическими гранями. Где-то по центру кристаллического монумента виднелись странные письмена. Они состояли из незнакомых символов и точек, разбросанных хаотично. На первый взгляд ничего особенного, но у меня в голове эти символы сложились в слова «Не трогай, а иначе останешься скованным навсегда». Татуировка, набитая лепреконом, сильно обожгла холодом кожу. Я направил Персика к краю стены, чтобы осмотреть объект с другой стороны. Здесь оказалось интереснее. Человеческая фигура ростом около 5 метров застыла в неестественной позе. А еще человек был приколот фиолетовыми иглами к монументу. Иглы выглядели точно так же, как и сама стена. Но самой интересной деталью мне показались крылья, широкие и могучие, но и они тоже получили свою порцию шипов. Фигура человека выглядела безжизненной, а фокус жизни завопил о приближении темных жнецов. «Придется принимать бой», — обратился я к Персику, накидывая щит. Кот, понимающе, рыкнул, и мы разделились. Я укрылся за одним из строений и приготовился к драке. Персик убежал в другую сторону и тоже затаился. Первый нетопырь подлетел достаточно близко, метров на 100, не больше, когда все вокруг окутало золотым теплым светом. Темный жнец издал душераздирающий крик и сгорел в ослепительном пламени. Я зажмурил глаза и закрылся рукой. Свет погас, а статуя ожила. Это ее глаза горели золотым светом и служили его источником. Из ран на теле тоже сочился золотистый свет и собирался в нише возле ног ангела. Темные жнецы вновь разлетались в разные стороны на крейсерской скорости. а существо, кем бы оно ни было, смотрело на меня внимательным изучающим взглядом. «Праведник на седьмом плане изнанки? Не может быть!» Слова прозвучали, словно гром среди ясного неба. Губы ангела не двигались, а речь я слышал прямо у себя в голове. Да, сомнений не осталось. Огромный рост, золотистое свечение. Такие же, как у нитей, что тянулись к Джармарарелу. И серебристо-серые крылья. Вековая пыль слетела с ангела, будь то ее никогда и не было. Теперь он выглядел античным богом. Атлетичное, но не перекачанное тело, волевой подбородок, правильные черты лица, золотистые кудри, слегка загорелая кожа. Но шипы никуда не делись, а от них по телу тянулись черные прожилки. «Ко мне ты, человек, подойди и колени преклони», — пророкотал ангел, как-то странно расставляя слова в предложении. Возможно, это являлось следствием магического переводчика. А может, было особенностью языка? Я не знал. Да и то, что ангел потребовал встать перед ним на колени, не вызвало протеста или отторжения. Лишь в последний момент я отвлекся на странную пульсацию в теле и остался стоять на ногах. Нужно сказать, что языка, на котором говорил ангел, я никогда не слышал. Вспомнились слова лепрекона о том, что мне очень скоро пригодится енохианский. У меня по-прежнему присутствовало странное желание угодить этому совершенному созданию. И я подошел еще ближе, чтобы насладиться его красотой. Глаза ангела вспыхнули, окутав меня золотистым светом. Теперь я не закрывал глаза, а наслаждался светом, но кроме легкого тепла ничего не ощущал. Вскоре свет погас, а голос вновь зазвучал у меня в голове. Его интонация показалась мне разочарованной и в немалой степени удивленной. «От моего воздействия защищен ты. Не в силах я подчинить». До меня, наконец, дошло. Ангел пытался взять меня под контроль. А тело обдало холодом так, словно меня с головой окунули в ледяную прорубь. Внутри начал закипать гнев. «А нафига меня подчинять, а? Я же человек, а вы, ангелы, должны нас защищать от всяких там демонов». Какое-то время ангел молча изучал меня. «То послал тебя», — наконец выдал он. Не знаю, в чем было дело, но татуировка, созданная на моем плече мэтром Крогером, обжигала кожу холодом. Думаю, она имела двойное назначение. Была и переводчиком, и защитой от несанкционированного взлома разума вот такими крылатыми товарищами. Впрочем, лепрекон знал, к кому он меня отправляет, и понимал, на что тот способен. Последнее обстоятельство меня порадовало и добавило уважение к лепрекону. А вот первая встреча с ангелом разочаровала. «Тот, кто меня послал к тебе, сказал, что мы сможем оба выбраться с седьмого плана изнанки. Это правда?» Даже не знаю как, но мой речевой аппарат тоже начал кумекать на енохианском. «Если впустишь ты меня в тело свое», — задумчиво протянул ангел. «Что? Это еще зачем?» «Скован я и заперт. Чтобы свободным стать, оставить придется и оковы, и благодать мою». Ангел указал на свои распятые руки и крылья. «Лишь малую толику благодати смогу я с собой забрать». Такой вариант мне откровенно не понравился. И зачем мне этот вот крылатый квартирант? Но других транспортных средств на данной автобусной станции не наблюдалось. «Я тебя впущу, и ты возьмешь надо мной контроль, так?» Мой собеседник покачал головой. «Невозможно это. Старые руны защищают тебя». «Врешь. Даже не знаю почему, но словечко само собой вырвалось». «Я есть карающая длань Господа в чине архангела. Я служил ему, а имя мне — Саргареил. Титулов моих не счесть. Сжигающий гнев небес, огненная десница Господа, молот последнего суда. Как смеешь ты, ничтожный смертный, так вести речи свои со мной?» Разгневался крылатый и ударил в меня потоком света, точно так же, как и пару минут назад по темному жнецу. Ничего не произошло, кроме того, что я перестал чувствовать руку. Да, руку ломило от холода. Татуировка каким-то непостижимым образом поглотила энергию ангела. Крылатый опустил взгляд, а мне стало ясно — ангел мне ничего не сможет сделать. И мне стало его немного жаль. Но сейчас передо мной совсем другая задача, и лучше бы перестраховаться. Вот только как это сделать? Интересно, клятвы верности работают на ангелов? Я демонстративно стряхнул несуществующие пылинки с одежды. Будем считать, что мы выяснили, что ты мне не можешь навредить. Судя по интерьеру, который тебя окружает... Я окинул взглядом глиняные хижины. «Ты здесь находишься не одну тысячу лет. Скажи, пожалуйста, сколько к тебе приходило праведников?» Мы некоторое время бодались взглядами, затем Саргареил недовольно ответил. «Ни одного». «Вот». Я восторженно поднял палец вверх. «А ты меня спалить хотел? И зачем? Кстати, почему ты назвал меня праведником?» В памяти все еще были свежи мои первые встречи с Велиалом и то, как демон меня мучил. «Искупил ты грехи свои. Вижу, спас людей много от смерти верной». «Что?» На ум приходило только спасение рода Плещеевых. Неужели и здесь Лепрекон все учел? Заранее просчитал, что ангел, или правильнее, архангел, побрезгует вселяться в тело грешника. Но я почему-то не ощущал никакой разницы до и после. «Слушай, Саргареил, может, мы все же договоримся? Ты без меня останешься здесь навечно, поверь мне на слово. Тот, кто послал меня к тебе, проделал очень большую работу. И вряд ли здесь появится еще один праведник. А я без тебя погибну, так или иначе». «Прости». Ангел вновь поднял на меня глаза. «Я слишком устал здесь находиться и одиноким быть. Здесь я не слышу слов его и не ощущаю любови его». Я кивнул. Крылатый, как несложно было догадаться, говорил о Боге. Впрочем, мне следовало соблюсти свои интересы. «Поклянись, что не причинишь вреда ни мне, ни моим близким, и никогда не возьмешь под контроль мое тело». «Невозможно это», — устало проговорил он. «Чтобы выбраться отсюда, нужно тело твое и благодать моя. Никак иначе». «Что это значит?» «Я скован и повержен, не в силах вырваться. Члены моей клеткой стали для духа моего». Ангел вновь окинул взглядом свои руки и крылья. «Буду вынужден благодать оставить я. А ту малу толику, что возьму с собой, хватит лишь для пути обратного преодоления. Не хватит опыта тебе, чтобы выбраться, ежели я не овладею тобой». Перевод с ангельского на человеческий звучал примерно так. «Я должен оставить большую часть силы здесь, а ту, что смогу унести с собой, едва ли хватит, чтобы свалить из этой дыры в твой мир. А у тебя нет опыта и знаний, чтобы с моей силой выбраться с седьмого плана». «Ладно. Тогда к клятве добавим, что ты можешь использовать мое тело только по моему разрешению. И как только я потребую его вернуть обратно, то ты сразу же отдаешь мне все рычаги управления». Ангел смотрел на меня, наверное, с минуту. Мне стало как-то неловко. Может, я выразился как-то слишком витиевато для него? Но нет, Крылатый вновь заговорил. «Выхода у тебя нет. Я могу быть здесь хоть 1000 лет, а ты умрешь завтра или сегодня». Ну вот, опять 25. В подтверждении слов ангела фокус жизни вновь показал точки на границе моего восприятия. Темные жнецы кружили на безопасном расстоянии и ждали. Но в голове всплыли слова мэтра Крогера. «Тот, кто меня прислал, говорил про истинных Кхел и про то, что они тебя сюда отправили». Глаза ангела вспыхнули алым. «Они заманили обманом меня, сковали нечестивой магией, отняли меч мой и украли часть благодати. Живы они еще?» Кажется, попал в точку. Еще одно спасибо лепрекону. «Там!» — я указал взглядом наверх. «Я расследовал одно дело, в котором замешаны эти самые Кхел. Не знаю, будет ли возможность у тебя с ними встретиться, но если ты решишь подождать еще 1000 лет, то...» «Понял. Да будет так. Дам я клятву». Очнулся я в полной темноте. Зубы стучали друг от друга, все тело колотило от холода, а в ногах жалобно мяукал персик. Я ощутил, что в моем сознании есть еще кто-то, и ощущения оправдались. «Выполнил я свою часть договора. Вернул с плана 7-го, и тело твое оживил. И на этом все». Я ощутил, как сознание ангела словно отвернулось от меня и ушло на глубину. Более я его не чувствовал. Мой сосед по телу действительно вернул меня обратно в мой мир? Но где я сейчас? Догадка рассекла разум, словно комета, летящая по ночному небосводу. Я в морге, заперт в одном из железных ящиков, а по соседству лежит куча покойничков. Благо, доступ к энергии остался, и я накинул сразу 4 скольжения. Стало немного теплее. Я с усилием начал руками раскачивать свою камеру холодильника, но она, похоже, оказалась заперта снаружи. Можно, конечно, и выломать. Вскоре послышались голоса. Они приближались. Я перестал мучить холодильное отделение и прислушался. «Что это было?» Судя по голосу, пацан лет 20. «Не знаю. Может, заглянем, а? Там в роде привезли графа Демидова, того самого, который укокошил темного жнеца в том году». Второй голос явно картавил и тоже показался мне молодым. «Студенты или практиканты в морге?» Я хотел было закричать, чтобы они поторапливались, но решил, что могу спугнуть моих потенциальных освободителей. Покойникам все же не свойственно разговаривать. «Я боюсь», — честно признался первый. «Да ладно, остаточная мышечная активность, ничего больше», — возразил картавый. «Вот ты и открывай», — насупился обладатель первого голоса. «Сыкло», — прыснул второй, а я, наконец, услышал, как щелкнул замок. Моя камера начала выдвигаться. Персик с шипением выпрыгнул наружу и куда-то сбежал. «Ух ты ж! Кот рыжий залез в камеру!» Испуганно и одновременно восторженно завопил картавый. «И как он туда?» Договорить второй не успел. Я моментально выскочил из камеры и, в чем мать родила, предстал перед двумя парнями. На вид им можно было дать лет 20, может, чуть больше. Они выглядели полными противоположностями друг друга. Первый — низенький и полный, с копной серых кудрявых волос. Второй — высокий и худой, словно жердь, коротко стриженный, с очками на переносице. Студенты оказались одеты в запачканные халаты и оба держали по стакану. За спинами на столе виднелась нехитрая закуска. Не уверен, что стал бы пить в морге, хотя... «Водка!» поинтересовался я, кивая на стакан полного. — Чистый спирт? — испуганно протянул толстяк. — Живой! — воскликнул картавый. — Живой, живой! — подтвердил я. — Можно мне, чтобы согреться, а то зуб на зуб не попадает. Полный студент, дрожащей рукой, протянул мне стакан. Я, такой же дрожавшей рукой, принял его за донышко и, громко выдохнув, опрокинул содержимое внутрь. Толстяк закатил глаза и рухнул в обморок. Картавый еще раз повторил «Живой!» и выдал очевидную истину «Мертвые не пьют!» «Можно мне хоть какую-нибудь одежду и такси до поместья?» «Не может быть!» Долговязый смотрел на меня и глупенько улыбался. Я махнул на него рукой и, перехватив висевший на вешалке видавший виды плащ, направился к выходу. Персик, возмущенно мяукая, вылез из-под стола и проследовал за мной. К поместью я добрался уже затемно. Лишь бледный свет двух лун выхватывал из мрака очертания знакомых стен. Но прежде чем я успел войти, мне преградили путь двое, парочка оборотней в своей истинной форме. Волки оскалили зубы, а шерсть у них на загривках встала дыбом. Между нами встал персик, тоже приняв боевую форму. Волки недоверчиво зарычали и начали переглядываться, не зная, как им поступить. Так и не решившись напасть, оборотни разошлись, давая мне дорогу. Возле крыльца встретился Володя. Он стоял, облокотившись на перилу, и курил. Когда Зефир увидел меня, то закашлялся, а окурок выпал у него из рук, рассыпав искры на ступени. — Климент Аристархович? — протянул слуга, не зная, как на меня реагировать. — Где Герда? Ничего объяснять я не собирался, по крайней мере, сейчас. — Там? Володя махнул рукой в сторону двери. Ответ вырвался у слуги скорее на автомате. Я подошел к двери и услышал, как позади меня послышались шепотки и шарканье лап. Оборотни все же доложили, и теперь за моей спиной собралось как минимум половина стаи. А еще монгольские пилоты с огнестрельным оружием. Это хорошо, что не ушли. На таких можно положиться. Я открыл дверь. Персик шмыгнул за мной. Герда стояла в центре зала, взъерошенная и заплаканная. За ее спиной показалась Сильвия и Ричард. Их лица были сосредоточенными и напряженными. — Кто бы ты ни был, не подходи! — пригрозила супруга, ее голос дрожал, но в нем чувствовалась угроза. Над домом зарокотал гром, а на голове Герды сияла диадема небесного свода. «Милая, это же я!» Я сделал шаг вперед и раскрыл руки. «Я вернулся. Вернулся к тебе!» Ее губы дрогнули, а по лицу побежали слезы. «Я видела труп!» Вырвалось у Герды, а ее голос сорвался на шепот. «Ты был холодный, безжизненный!» Кулачки супруги сжались до хруста, а диадема вспыхнула еще ярче. — Докажи, что ты мой Климент, а иначе... — Мы встретились в ту ночь. Начал я тихо, но так, чтобы каждое слово любимое расслышала. Когда на усадьбу напали. В ту ночь мой род был уничтожен. Я спас тебя от тех тварей. А затем ты помогла мне дойти до усадьбы. Ты и Нахай узнали один мой секрет. А еще я тогда назвал тебя «Дитя Германии», а ты меня поправила. Герда ахнула и закрыла лицо руками. «Климент!» Она бросилась ко мне, обвела шею руками, коснулась мокрой от слез щекой моей кожи. А через мгновение ее губы нашли мои. Они оказались горячими и легонько подрагивали. «Но как?» Герда отстранилась, но совсем на чуть-чуть. Ее глаза сияли сквозь слезы. — Как ты вернулся? — Боюсь, это долгая история.